Глава 9. Макар. Придурок. Просто придурок. Стоило прилагать столько усилий, чтобы в итоге все равно помешаться на бабе. Сижу из окна машины, тупо смотрю на дверь подъезда. Ничем не примечательная дверь. Хорошо, что хоть свет над нею горит. Сколько уже времени прошло? Час уже точно я тут. Да ну нах. Пора заканчивать этот цирк. Знаю же, где она сейчас. А также знаю, что общество своих озабоченных коллег ей приятнее моего. Давай, Гайворонский, соберись и катись к себе. Как только рука касается приборной панели, периферийным зрением улавливаю движение. Недалеко от подъезда останавливается такси, и из него выпархивает Ия. Двинулся на старости лет, остается только растечься. Выбравшись из такси, она улыбается. Таксист сказал что-то приятное, и она рада стараться. Злость с головой накрывает. Внимательно ее рассматриваю. Определенно красивая. Смотришь, и что-то цепляет. Определенно сказать, что именно, невозможно. Совокупность. Красивые вьющиеся темно-русые волосы сегодня распущены. Длина ниже талии. На работе они у нее собраны, и оценить всю роскошь невозможно. Фигура, если не золотое сечение, то близка к нему. Бедра выразительные, а талию можно обхватить двумя руками. Блядь, похоть взрывает не только яйца, но и мозг. Взгляд соскальзывает на ноги. Охуенные, надо сказать, ноги. Рассматриваю ее жадно. Увидь она меня сейчас, снова бы смутилась. Забавная особа, в ее-то возрасте смущаться. Обычно к 30 годам девушки с такой внешностью прекрасно осознают силу своей привлекательности и умело этим пользуются. И я же теряется. В вопросах, касающихся работы, заткнет любого, но стоит обратить внимание как на женщину, сразу смущается и закрывается. От этого смущать ее хочется снова и снова. Живые эмоции манят. Пройти ей нужно немного. До подъезда несколько метров. Ловлю все движения. Вид сзади заводит. Реально, чуть слюни не пустил. Возьмите, Макар Викторович, полотенчиком, подотритесь. Воспитанная стерва. Хочет выпустить когти, но держится до последнего. Возможно, это профессиональный отпечаток, знает, чего будет стоить ее карьере конфликт со мной. Правда, не думает о том, как я могу и помочь ей. В какой-то момент улавливаю, как Ия вздрагивает и резко оглядывается. Пугается, что ли? Так же быстро возвращается в исходное положение, но не двигается. Только плечи стали выше подниматься. Несколько мгновений, и она скрывается в подъезде, а я остаюсь со своими новыми мыслями наедине. Следующим утром я же не уверен, что выбор курортного городка был сделан верно. Мысли о том, что это судьба, абсурдны. Столько баб за последние 20 лет было, всех и не помню. Но на одно единственное я был помешан лишь раз, очень давно. Итог мне не понравился. Проще купить. Результат заведомо известен, и чего это будет стоить, тоже известно. Можно найти девочку-заиньку, на все согласную, хоть нежно, хоть грубо, хоть сверху, хоть снизу, да хоть под водой, любой каприз. Проблема в том, что это просто тело, неинтересно. Чем больше денег, тем больше потребности в ярких, острых эмоциях. Но парадокс в том, что чем выше возможности, тем меньше вещей, вызывающих интерес. Дожил. Всего 42, а просто трахаться уже не заходит. Макар, ты как никогда близок к импотенции. Не позволяю себе сделать запрос о ее подноготной. Но известной мне информации достаточно, чтобы понять, обычная, хорошая. Раньше бы сказал, скучная девочка, которая просто по малолетству неудачно залетела. Хотя, кто я такой, чтобы судить? Сам был на пару лет старше, когда в такой ситуации оказался. Только по другую сторону. И я молодец. Оставила парнишке шанс на жизнь. Насколько хорошую, не мне судить. У нее на работе провел пару часов, и того хватило, чтобы понять. Ее обсуждают. По глазам ее коллег заметно. И я же делает вид, что не понимает. или правда не понимает. Любая зависимость от посторонних – уязвимость, то есть то, чего я избегаю. Однако отрицать глупо, и я именно та, кого я хочу».